Глава 9. Я не знаю, что произошло, когда я коснулся Снежаны, но явно не то, что должно было. Так не бывает. Не со мной уж точно. Все в этом мире строится на том, что как только кто-то чувствует себя счастливым, кто-то догоняет и прикладывает бревном по голове. Я этого не хочу. Устал. Да и не имею права, так как у меня есть ради кого жить. А все, что в груди разлилось, когда вдохнул ее запах, коснулся волос. Просто посмотрел в глаза и попробовал на вкус ее кожу. Это пройдет. Но Снежана стоит сейчас за моей спиной, а я чувствую себя дикарем, который слишком грубо, слишком неправильно ответил. Оборачиваюсь к ней резко и снова тону в глазах-омутах. Я смотрю на Снежану и понимаю, что-то внутри меня трещит по швам. Ее растерянность, этот дрожащий голос — все это выбивает из колеи. Я привык к четкости, к простым и ясным правилам. В моем мире либо ты держишься за свое, либо уходишь. А она будто не знает, куда ей идти. Прости. Я едва сдержал резкий выдох, но и сам не понял, как извинился. «Я не хотел обидеть». Она молчит, только ресницы дрожат, а пальцы нервно теребят край свитера. Моего свитера, между прочим. И от этой мысли почему-то стало жарко. «Я не...» Она запнулась, сглотнула. «Я просто хотела узнать, есть ли у тебя телефон. Мне нужно позвонить». Телефон. Конечно. Как же без этого? Мир за пределами этой избы все еще тянул ее к себе. С его правилами, с его холодными вежливыми улыбками и пустыми разговорами. А здесь... Здесь было тепло. И моя Настенька, которая что-то напевает себе в комнате и тихо смеется, по привычке рассказывая какие-то истории всем игрушкам, свято веря, что они могут ожить. Я провел рукой по лицу, пытаясь собраться. Телефон есть, но связи нет. Метель оборвала провода, а спутниковый только у меня. И он, скажем так, не для личных звонков. Ее глаза расширились. На секунду показалось, что она сейчас расплачется. Но вместо этого Снежана просто кивнула, будто ожидала чего-то подобного. Понятно. «Спасибо». И она развернулась, чтобы уйти, а я мысленно настучал себе. И это «понятно» прозвучало так тихо, так безнадежно, что я почувствовал, как внутри что-то сжалось. «Слушай». Я шагнул ближе, чтобы остановить ее, но замер, не прикасаясь. «Ты не в тюрьме. Можешь уйти, если хочешь. Но куда? За воротами снег по пояс. А до ближайшего поселка часов 5 на машине, если дорога вообще проходима». Она подняла взгляд. В нем больше не было страха, только усталость. Такая знакомая, тяжелая усталость, которую я видел в зеркале каждое утро последние 5 лет. И сегодня снова увидел, после прихода Ларисы. Зачем портить праздник? Для чего приходить и пытаться кому-то что-то доказать, если в сердце, кроме куска льда, нет ничего? «Я знаю, что это звучит глупо», — она, наконец, заговорила. «Но мне кажется, что там, за этими стенами, меня никто не ждет. А здесь хотя бы тепло». Это было сказано так просто, без пафоса, без попытки вызвать жалость, что мне стало не по себе. У меня, у взрослого мужика, который видел в своей жизни много и знает ее изнанку, все вздрогнуло. «Тепло — это хорошо». Я попытался улыбнуться, но вышло криво. Просто забыл, как это делать для кого-то, кроме дочери. «Особенно, когда за окном адская круговерть». «Пап, а можно Снежана останется? Она обещала помочь мне с гирляндой». На кухню вбежала Настенька и вырвала нас двоих из тяжелых мыслей. Я посмотрел на дочь, что стояла запыхавшись, с мотком разноцветных огоньков в руках. Ее глаза сияли, так, как давно не сияли. Снежана тоже посмотрела на нее и впервые за все время по-настоящему улыбнулась. Не натянуто, не из вежливости, а так, будто внутри у нее зажглась маленькая лампочка. «Конечно, останусь», — сказала она тихо, — «если ты покажешь, куда вешать». Настенька радостно взвизгнула и потянула ее в комнату, к елке. А я, как завороженный, пошел за ними, глядя, как две эти совершенно разные женщины, одна маленькая и безбашенная, другая взрослая и потерянная, начинают вместе распутывать клубок огней. В воздухе пахло хвоей, яблоками и чем-то еще. Чем-то, что я не мог назвать. Но это было правильно. Вернулся на кухню проверить утку. И сразу же полез на верхнюю полку. Я достал телефон. Тот самый спутниковый, который не для личных звонков. Набрал короткий номер. «Сергеевич, слушай внимательно. Найди способ связаться с отцом Снежаны. Скажи, что она в безопасности. И пусть не волнуется». «И тебя с наступающим!» — хмыкнул старик. А я прямо наяву увидел, как он сейчас почесывает седую бороду и смотрит на то, как в печке горит огонь. «А ты уверен, Мирон?» Голос Сергеевича зазвучал настороженно. Повисла пауза. «Нет, не в трубке. Сергеевич мужик умный. Иногда он мне кажется старым лешим, который живет уже не одну сотню лет. И сейчас он ждет ответ от меня. А пауза в моем мозгу». Я выглянул из кухни и посмотрел на Снежану. Она смеялась. По-настоящему, звонко, как ребенок. Настенька что-то оживленно рассказывала, размахивая руками. «Уверен», — ответил я. «Но пусть приедет не раньше, чем метель утихнет». «Ну, так тому и быть», — довольно хмыкнул Сергеевич. «Настеньку поцелуй отныне, ну и снежную королеву свою, если сможешь». Отключился, не отвечая. Убрал телефон в карман и снова завис на рассматривании Снежаны и Настеньки. Может, и зря я попросил Сергеевича о помощи, но сам поставил себя на место отца Снежаны и понял, что сдох бы, если бы не знал, где моя дочь, сколько бы лет ей ни было. Новый год. Да уж, кто бы мог подумать, что он начнется вот так.